приходи в гости, поговорим, мирно». После некоторых раздумий он телепортировался в единственное доступное место, в беседку. В ажурной беседке на плетеном кресле лицом к нему сидел мужчина лет 30, среднего роста, плотный, лысый, в мятой синей футболке и темно-синих шортах. На футболке красовалась надпись на английском «Босс». Типичная Пальмадейн подвал дедушки Ля, которую никак не ожидаешь встретить в другом мире. Но самым удивительным были обычные человеческие круглые уши, при том, что все остальные люди этого мира щеголяли заостренными ушками. «Здоров», — отсалютовал ему бокалом пива мужик. Он говорил на русском. «Я Мишеня, давай только без драки. Если честно, я не собирался на тебя охотиться или что-то вроде того. Меня заставил божок, который призвал меня в этот мир. Джон, ошалевший суданец, который настроился на смертельную битву, плюхнулся на второе кресло напротив Мишени. На столе стояла вторая наполненная кружка с пивом. «Угощайся», — кивнул на нее Мишеня. «Спасибо», — взял предложенный бокал африканец и пригубил напиток. «Неплохое пиво. Значит, ты тоже с земли, тоже?» Мишеня рассмеялся. «Ха-ха-ха, так ты тоже. А я смотрю, тут куда ни плюнь, в земляка попадешь. Так вот почему ты русскому языку не удивился. Я любой язык понимаю», — честно признался Джанго. «Хотя русский когда-то учил. Ты американец?» Мишеня с наслаждением приложился к кружке с пенным. «Нет», — покачал головой из стороны в сторону Джанго. «Я негр из Южного Судана. Просто облик сменил, чтобы вписаться в местное общество». «Ха-ха-ха», — развеселился собеседник. «Негр, вот это поворот. Оно даже лучше. Не люблю америкосов. Я думал, меня тут будут убивать», — продолжил Джон. «Но твоя надпись на куполе заставила меня усомниться в адекватности вселенной. Итак, я вижу, что ты стал богом, Мишеня». «Агась, стал», — он смачно отпрыгнул, после чего под его взором пивная кружка наполнилась. «Обожаю быть богом. Можно делать так, чтобы пиво никогда не кончалось. К сожалению, на меня алкоголь не действует», — грустно вздохнул Джанго. «Это поправимо, земеля», — улыбнулся Мишеня. «Мой пивасик даже бога проймет. Я вначале тоже с этой проблемой столкнулся. Но бог я или кто, вот и решил ее». «Хм», — Джон опустошил свою кружку до дна и прислушался к себе. Напиток действительно оказал на него расслабляющий эффект. «Потрясающе! Вот бы все боги использовали свои силы в столь полезном русле!» «Мишеня, зачем звал? Ты же меня убивать летел!» Собеседник не утратил веселости. «А оно мне надо?» «Не надо. Вот я и решил договориться. А не по твоей ли вине на меня несколько раз покушались?» «Прости», — вздохнул Мишеня. «Меня заставили. Несколько лет назад меня в этот мир призвал какой-то чудило. Представился как бог. Подарил игровую систему и начал заваливать заданиями. Найди то, сделай это, полети туда». За счет миссии я прокачивался. В какой-то момент я осознал, что меня используют для чего-то глобального и дарят силу не просто так. В конце должен был быть босс, которого мне предстояло завалить, и меня готовили к этой схватке. Так значит, Хронус 3 года назад не просто отправил пакет информации в прошлое, сделал для себя вывод Джон. Он создал аналог системы и умудрился призвать человека из другого мира. Это еще круче, чем предыдущая версия. Вероятно, он использовал усиление попаданца межмировой энергии наподобие того способа, которым пользовались в Бритвине. «Короче», — продолжил Мишеня, — «мне эти мутки не понравились. Особенно я очканул, когда для победы над боссом не хватило целого космического флота. Мне такие сюрпризы не нравятся». «Понимаю, прости», — Мишеня взглядом наполнил кружку гостя пивом. «А потом ты и вовсе в считанные месяцы всю галактику завоевал. И я окончательно понял, что это подстава. Я не должен был тебя убивать. Очевидно, что против такого крутого парня я бы не вынес. Я всего лишь приманка, которая должна тебя измотать перед появлением главнюка. И уже он должен был тебя прикончить. О моем выживании в этой схеме никто не заботился. А меня это совершенно не устраивало. Поэтому я решил сам озаботиться своим выживанием. И что будем решать?» Задумчиво нахмурился Джон. «А что тут решать?» Отставил в сторону кружку Мишеня. «Я в другой мир свалю, а ты как хочешь. Ты на меня несколько раз покушался, тон суданца сменился на ледяной. Из-за твоих действий мне пришлось серьезно напрячься, превентивно решать проблему покушений космическими флотами, то есть завоевывать галактику. Если бы я был принципиальным человеком, то вынужден был бы тебе отомстить любой ценой. Но я больше политик. Короче, Мишеня, как ты собираешься компенсировать причиненные мне неприятности?» «Сойдет неуничтожимая пивная кружка, в которой пиво никогда не заканчивается», — вопросительно приподнял брови собеседник. «За первое покушение сойдет», — Джон почувствовал вкус торга. «Да, он хотел пленить негодяя и использовать его для своего усиления, и летел на планету он с этой целью, но в итоге все резко изменилось. Во-первых, противник оказался не таким уж и врагом, во-вторых, земляком, в-третьих, он сам пошел на переговоры, и раз уж драка отменялась, нужно было выторговать себе максимум. Могу добавить пакет информации по Хронусу», — продолжил Мишеня. «Тут все, что мне известно о нем». В его руке будто по волшебству появился кристалл данных в виде черного куба, который он протянул Джону. «Извини, но это все, я умываю руки. Не знаю, что вы не поделили, но я в ваши разборки больше лезть не желаю. Хронус может тебе отомстить за предательство», — заметил Джон. «Руки короткие», — ухмыльнулся второй землянин. «У меня все продумано. Я свалю в другой мир, в который Хронусу соваться опасно. Кстати, а что вы не поделили? Ты хоть и крут, но не его уровня сил. Он меня убил». «Убил», — широко распахнул удивленные глаза Мишеня. «А выглядишь живчиком». «Я воскрес и вернулся», — продолжил Джон. «Вот Хронус и очканул, что я ему очко на глобус натяну. Кстати, в домен к Хроносу провести можешь?» «Нет», — покачал головой из стороны в сторону Мишеня. «Я там был всего однажды во время призыва с земли. Да и не стоит тебе туда соваться, земляк. Этот мудила намного сильнее нас вместе взятых. Мы можем объединиться и вместе надрать ему задницу», — продолжил Джон. «А мне это зачем?» — усмехнулся русский. «Благодаря ему я обрел огромную силу, стал богом и могу бесконечно пить халявное пиво». «Нет уж, приятель, это ваши с ним разборки, и я в них не буду лезть. Что ж, раз так, то удачи тебе, Мишеня». Джона этот вариант полностью устраивал. Сражаться с одним противником легче, чем с двумя. При таких раскладах он готов был еще побарахтаться. Оставалась лишь проблема выманивания Хронуса. «И тебе», — улыбнулся русский, — «утолишь мое любопытство?» «Постараюсь», — кивнул Джон. «Со мной все понятно. Божок призвал меня в качестве элитного мяса на убой. А у тебя откуда такая сила, и как ты сумел переродиться? Даже божественная сила не позволяет мне ничего о тебе узнать». «Как-то так вышло», — развел руками в стороны Джанга. «То в один мир провалился, то в другой. Там знания и магии хапанул, тут информация о технологиях. Потом случайно стал демоном. А сейчас я Феникс». «Ах, Феникс», — заулыбался Мишеня. «Тогда понятно, почему ты окончательно не помер. Выходит, наша родная планета не такая спокойная, как кажется на первый взгляд. Один попаданец — случайность. Два — статистика». «Мишеня, погоди», — остановил русского Джон, заметив, что тот собирается куда-то свалить. «Ты знаешь, где находятся остальные артефакты? Ты про те, в которых запечатаны древние боги?» Мишеня ухмыльнулся. С его стороны это был риторический вопрос. «Понимаю, ты тоже хочешь стать богом, а кто бы не хотел. Вот только, извини, Джон, но я не в курсе. Система мне скидывала конкретные задания без лишней информации. Вполне вероятно, что они все находятся в лапах Хронуса. А теперь точно пока». В следующее мгновение Мишеня растворился, перейдя в энергетическую форму. В таком виде он был способен путешествовать по космосу подобно Джону при использовании энергетического звездолета, но с немного меньшей скоростью. Поскольку перемещение в другие миры было закрыто в обитаемых системах, ему предстояло пролететь несколько десятков световых лет. Ни во время беседы, ни после нее африканец расслабленным не был, он лишь демонстрировал беспечность. При этом готов был мгновенно переключиться на сражение и пустить в ход все свои навыки и способности. После отлета Мишени защитный купол вокруг острова исчез. В следующий миг суданец почувствовал возмущение пространства. Кто-то к нему перемещался. Он в тот же миг моментально окутался всеми защитами и активировал усиление Феникса. При этом был готов пустить в ход заготовленную ловушку. Метрах в 10 от него появилась знакомая худая и мрачная брюнетка в черном обтягивающем платье. «Вау-вау!» — приподняла она руки вверх, обратив ладонями к нему. «Я не воевать прибыла. Мортиша», — узнал он местную богиню смерти. Лишь чудом он ее не атаковал, сдержавшись в последний момент. «Рада, что ты меня узнал», — улыбнулась она. «А ты живучий». Впрочем, иного от избранника Демиурга не ожидалось. «Ты заодно с Хронусом?» — сурово нахмурился Джон. «Он попросил меня выступить в качестве посредника в переговорах», — миролюбиво улыбнулась богиня. «Позволь подойти», — Джон спрятал в инвентарь обе пивные кружки, которые остались после Мишени. Перед его отбытием они превратились в крутые божественные артефакты. Было бы жалко, если бы они затерялись в карманах мутных гостей. Бесконечное вкусное пиво, которое пьянит даже Бога, это невероятная ценность. «Подходи, присаживайся», — пригласил он богиню в беседку. Глава 19. Джанго сверлил настороженным взглядом богиню смерти, которая расположилась напротив него в кресле мишени. «Значит, тебя послал Хронус», — начал он. «Верно», — Мортиша вела себя спокойно и уверенно. Хронус решил, что в сложившейся ситуации переговоры станут лучшим выходом. «С чего бы это?» — вопросительно приподнял брови Джон. «До этого он пытался меня прикончить. До этого вариации будущего не показывали уничтожение галактики». В глазах богини смерти на краткий миг возникли смешинки. Она хитро щурилась. «А ты сильнее, чем кажешься. Я даже представить не могла себе степень твоей отмороженности, Джон. Надо же до такого додуматься, уничтожить целую галактику, лишь бы лишить врага подконтрольной территории. Это отбросит Хронуса по могуществу на сотни тысяч лет назад. Ты весьма откровенна», — землянин удивился подобной открытости. «А еще тому, что будущее виделось таким. Похоже на то, что в итоге он должен был решиться на шаг, который предложила Лариса». Мысленно он посетовал на ясновидцев. «Самые сложные и опасные противники. И чего Хронус от меня хочет? Он желает примирения. После того, как он меня прикончил и снова пытался убить», — иронично растянул губы Джон. «А больше он ничего не хочет, а ты украл наш пантеон и убил одного из наших. Конечно же, он хочет большего», — откровенно усмехнулась Мортиша. «Он желает, чтобы ты покинул этот мир и больше сюда не возвращался. Он уже 100 раз пожалел о своих поступках. Мне от его раскаяния ни горячо, ни холодно», — хмыкнул Джанго. Он понимал, что у богов из этого мира есть повод его не любить и пытаться прикончить. И все же, когда агрессию начинали направлять на него, его это бесило. Он был в своем праве, ведь эти ублюдки начали первыми, без причины напали на него. «Я так и думала, что просто ты не согласишься», — продолжила богиня. «Нам известно, что ты ищешь. Хронус готов выдать тебе в качестве откупа браслет с запечатанным богом. 5 браслетов. Незамедлительно озвучил свою цену Джон, у которого из глубины души показала голову жадная земноводная. «Это много», — Мортиша покачала головой из стороны в сторону. «Он 3 браслета потратил на своего героя, а от меня хочет откупиться всего одним». Джанго знатно ошалел от подобной наглости и жадности оппонентов. «То есть, какой-то проходной киллер стоит дороже, чем целая галактика?» Резонно, у Мортиши заблестели глаза. «Кстати, ты же помнишь, что я богиня смерти. Меня даже боги боятся. Тебе не страшно находиться со мной за одним столом и рассуждать о том, что сможешь устроить галактический апокалипсис? Угрожаешь?» — сурово нахмурился Джон. «А тебе не страшно сидеть со мной рядом? Ведь я могу не сдохнуть и выложить свои козыри, которые приберег для твоего покровителя. Мы с Хронусом деловые партнеры». Мортишу его ответ не разозлил, а лишь раззадорил. «Он не мой босс, а ты зря меня не боишься. Мне достаточно лишь пожелать, и твоя жизнь прервется. Ведь ты пока еще не бог, а лишь боги могут сопротивляться моей силе. И то не все и не всегда». Джону надоел этот цирк. Переговоры зашли куда-то не туда. Он терял инициативу. На него давили угрозами. Обычная тактика политиков. И чтобы ее переломить, следует сделать нечто из ряда вон, что шокирует оппонента и заставит его пойти на уступки. В следующее мгновение он принялся действовать, обратившись к особенности, к которой прибегал лишь однажды. Он призвал нижнее белье Мортиши, после чего достал из-под стола ее черные кружевные трусики и принялся их рассматривать. «Интересный фасон. Любишь кружево?» От узнавания предмета в руках парня глаза богини широко распахнулись. Ее будто приложили кулаком по кумполу и отправили в нокдаун. «Как?» — выпучила она на него глаза. «Они же созданы мной. Они часть моей силы. Невозможно взять и изъять у бога часть его силы. Да еще так, чтобы он этого не почувствовал». Джон ухмыльнулся и закинул трусики в инвентарь. «На память», — улыбился он, глядя на шокированную богиню. «Ты не передумала вступать в мой гарем? Все же у тебя был целый 1 000 000 лет на раздумья. Ты даже более отмороженный, чем я думала». Начало для успокоения — глубоко дышать Мортиша. «Выходит, Хронус был прав. Это действительно ты в ближайшем будущем уничтожишь галактику. 3 браслета, Мортиша», — хладнокровно выдал он. «На меньшее я не согласен. Иначе это не откуп, а оскорбление. Ведь цена будет ниже, чем плата герою, который на меня охотился». «В гарем не вступлю», — собеседница ответила совсем не на тот вопрос, на который ожидалось. Я собственница, и не потерплю наличия у моего парня других девушек, измен тоже не потерплю, так что тебе стоит пересмотреть свои планы. Не получится, Мортиша, я уже люблю одну девушку. В культуре, в которой я воспитан, многоженство считается нормой, а если у твоей девушки будут другие парни, насмешливо посмотрела на него богиня, ты это спокойно воспримешь, у нас почитается многоженство, а не многомужество, ухмыльнулся землянин. Когда ебу я, ебем мы, когда ебут мою жену, ебут нас. Ох уж эти двойные стандарты, закатила глаза Мортиша. Значит, ты хочешь, чтобы жены сохраняли тебе верность, при этом ты против того, чтобы самому хранить верность им? Ну почему же, женам я готов хранить верность, просто возьму понравившуюся девушку к себе в гарем, и буду верен всему гарему. Дикарь, опасный и сильный, но дикарь, а сами-то, вздернул он брови, напомни, что вы сделали, когда я наведался к вам в гости впервые. Это в далеком прошлом, на мгновение прикрыла глаза богиня, с тех пор многое поменялось, мы наблюдали за множеством цивилизаций, даже пожили в них под видом обычных смертных, и мы частично переняли их ценности, да и не я тебя атаковала, и не Хронус, он напал на тебя только после того, как ты отжал наш пантеон. О том, кто виноват, можно рассуждать вечно, решил Джон вернуть диалог в деловое русло. Три браслета с запечатанными богами, и я сваливаю из этого мира. В следующее мгновение вместо ответа он почувствовал, как жизнь покидает его. Действительно, Мортише оказалось достаточно одного взгляда, чтобы убить его, но он не помер. Вместо этого его затянуло в домен прямиком в гостиную коттеджа, которая создавала уютную атмосферу. В тот же миг его божественные чертоги покинула Лариса. Фактически она обменялась с ним местоположением. При появлении она мгновенно активировала божественную ловушку в виде недавно интегрированной особенности. Мортиша застыла, словно букашка в янтаре, окруженная сферой, сияющей нестерпимо ярким светом. А через миг она исчезла вместе со сферой, поглощенная божественной тюрьмой в первом домене Джона. Тем временем Джанго погиб внутри второго своего домена, но его смерть не стала окончательной. Он вспыхнул ярким пламенем и сгорел дотла, а в следующее мгновение восстал из пепла в виде младенца. Лариса вернулась в чертоги и обнаружила чернокожего карапуза, который матерился на семи языках. Увидев ее, он замолк, а после переключился на нормальную речь. «Спасибо, Ларис, ты меня спасла. Не совсем, дорогой. Эта сука тебя все же убила». Впервые за все время она проявила негативные эмоции и извергла матерное ругательство. Это было настолько удивительно, что Джон не мог поверить своим ушам. Это стало очередным подтверждением тому, что Искин обрел человечность, а еще подтверждало ее любовь к нему, несмотря на то, что его сила на нее больше не влияла. Что с ней? Поднялся он на маленькие младенческие ножки. Она попала в ловушку и была заперта в нашей тюрьме для богов. Вот только, пауза собеседницы показалась ему подозрительной. Она сбежала, продолжила девушка. Как? Джон от такой новости обалдел. Он и сам сбегал из такой тюрьмы, но у него на это ушло много лет. К тому же, его в заточении никто не контролировал. А тут тюрьма внутри его души, контроль над которой неустанно ведется чарами и Ларисой. Она же богиня смерти, выдала известную истину Лариса. Понятно, как она сбежала, просто умерла. Просто, Джон прислушался к себе, и ощутил, что первый домен для пленников переполнен божественным эфиром. Его там было неимоверное количество. Ладно, она умерла далеко не просто, Лариса покачала головой из стороны в сторону. В таком случае она бы не смогла сбежать. Мортише пришлось словить просветление и связаться с рекой душ, чтобы ее не затянуло в твою геройскую печать, а отправила на реинкарнацию. Но этого было мало. Еще она избавилась от всего накопившегося божественного эфира, поскольку с ним ловушка ее бы не отпустила. Помимо этого она запечатала свою божественную и бессмертную части души в остальных ее слоях. Таким образом, она больше не ощущалась богиней и бессмертной. Лишь после этого она покончила с собой. Тюрьма рассчитана на сдерживание богов и могущественных сущностей, а эта сучка без силы с запечатанными частями души ощущалась как обычная смертная. В итоге она отправилась на перерождение в качестве простой смертной. Хитрый план, Джон был восхищен нестандартным подходом Мортиши. Одно радует, она теперь переродится обычным человеком и потратит кучу времени на распечатывание прежних сил. И божественного эфира у нее совсем не осталось. Он теперь принадлежит нам. И я ощущаю, что его дохрена, намного больше, чем у нас было. И это неудивительно, ведь она его копила миллион лет. Зато мы можем быть уверены в том, оптимистично продолжила Лариса, что наши ловушки работают должным образом. Кстати, дорогой, тебе надо было сразу активировать ловушку, а не вступать с ней в разговор. У нас был шанс договориться. Он с помощью метаморфизма вернул себе облик высокого и мускулистого темнокожего парня. Я же столько был правителем, что не мог упустить шанс решить проблему мирным путем. Главное, что все хорошо закончилось. Кстати, Ларис, ты в курсе, что со мной случилось? Почему я не переродился на Земле в следующей петле? Потому что ты Феникс, спокойно пояснила она, и ты переродился так, как положено Фениксу, птенцом, в твоем случае младенцем. Ты же воспользовался метаморфизмом, чтобы принять этот облик, именно так, кивнул он, но меня больше беспокоит сложившаяся ситуация, теперь Хронусу наверняка стало многое известно о нас, ты засветилась, Лариса, и продемонстрировала способности по пленению сильных богов, да, согласилась она и тут же возразила, но зато он считает тебя погибшим, ведь сила богини смерти действительно тебя прикончила, а при просмотре вероятности будущего он не может увидеть нас и события, которые происходят вблизи, и таким образом ему проще вычислить наше время и место пребывания, но он все еще не знает о том, что ты жив, не стала отрицать девушка, и в этом наше преимущество, а его преимущество в том, что мы не знаем, где он, задумчиво принялся расхаживать по гостиной Джон, мы же немного выиграли благодаря тому, что он лишился двоих союзников. При этом у него имеется как минимум еще один браслет с запечатанным богом. И как быть дальше? Мы все еще можем взорвать галактику, хищно оскалилась Лариса. Нет, покачал он указательным пальцем из стороны в сторону перед ее лицом. Это палево. Если мы попытаемся так сделать, то Хронус сразу поймет, что я жив. Хаем, ты что-то придумал? С любопытством подошла к нему девушка и обняла. Неужели величайший бывший искусственный интеллект интересует идеи какого-то там человека? Иронично вздернул брови Джанго. Как показала практика, спонтанные действия некоторых людей, лукаво блеснули у нее глаза, ни в коем случае не могучих около божественных демонических фениксов, сарказм в ее тоне не различил бы лишь глухой, но и тот по живой мимике о нем бы догадался. Приводит к абсолютно непредсказуемым результатам. Встречу с коллекционером и то, к чему она приведет, я не могла предсказать, как и Хронус. Для него предательство героя должно было стать огромным сюрпризом, как и твое выживание после встречи с богиней смерти не было предусмотрено. В общем, раз не работают логика, расчеты, планы, то стоит положиться на спонтанность. Итак, у тебя есть идеи? Есть одна мыслишка. Сначала Джону не хотелось озвучивать свою идею, он и вовсе отбросил ее, но слова девушки внушили в него уверенность. Поскольку Хронус теперь должен считать, что я погиб и ему стало известно о появлении новой богини, у нас появилось преимущество. Ты можешь инсценировать свое перемещение в другой мир. После этого мы прекратим глобальные влияния, по которым нас можно отследить. После этого под видом обычных людей мы сможем потихоньку выследить этого ублюдка и уничтожить. Единственный минус этого плана заключается в нашей маскировке от инфосферы, по которой нас можно вычислить. Это решаемо, загорелась его идея Лариса. Я разработаю новую особенность, которая будет в инфосфере оставлять след, словно от обычного человека. Только тебе придется действовать с осторожностью и не демонстрировать своих сил и способностей. Это сложно, но возможно, кивнул Джон. Не зря же меня готовили в спецагенты, только мне не нравится, что ты упомянула меня в единственном числе. Это потому, что я не смогу быть с тобой в это время, с грустью вздохнула девушка. Тебя я смогу замаскировать, а себя в достаточной мере нет. После схватки с Мортишей я выяснила, что на всех медальонах имелись метки. Они перекочевали в мою душу. Если я буду находиться в этом мире под любой маскировкой, Хронус будет точно знать, что я где-то тут, и это его насторожит. А снять эти метки можно? Лариса грустно вздохнула и ответила. Если бы можно было, я бы сняла или попросила бы об этом тебя. Они стали неотъемлемой частью моей души. У Хронуса изначально был на это расчет. Он каким-то образом пометил все подобные артефакты. И сделал он это задолго до нашего повторного прибытия в этот мир. Если бы не маскировка, он бы мог с точностью знать, где я и чем занимаюсь. А так ему станет известно только то, что я в этом мире. Плохо дело, Джон нахмурился и взлохматил себе волосы. И куда ты отправишься? Сначала я перемещусь в другой мир, Теплой улыбкой и крепкими объятиями поддержала его Лариса. А потом вернусь в домен. Мы с тобой можем сделать это почти откуда угодно. В домене враг о моем присутствии не узнает. Отсюда я смогу просматривать вероятности будущего и страховать тебя. Может, ну его, зачем он нам сдался? Стоило Джону представить, что он надолго останется без сну-сну со своей любимой и без ее общества, как ему стало грустно и печально. Мы же хотели завести детишек, а не воевать с какой-то божественной крысой. Я и без быстрой эволюции спокойно проживу. Будем с тобой спокойно кайфовать. Я стану практиковаться в ЦИ. Лет через несколько тысяч или десятков тысяч достигну божественной культивации. Джон, милый, девушка положила ему ладонь на левую щеку. Я понимаю, что тебе это уже не нужно без меня. Мне тоже постоянно хочется находиться рядом с тобой. Но ты пойми главное, теперь это дело не чести и не мести. На кону стоит твоя жизнь, если мы покинем этот мир. Нет, дорогой, это не избавит тебя от угрозы. Словно в замедленной съемке Лариса качнула головой из стороны в сторону. Я поняла мотивы Хронуса. Это ни разу не месть и не говнистый характер, и нежелание избавиться от возможного конкурента. Как мы ранее предполагали, он нацелился на твою печать Демиурга. Для него это билет в высшую лигу. Теперь он бросит все усилия на твои поиски. Но не сразу. Он-то считает, что ты временно погиб, как и прошлый раз. Поэтому будет ожидать твоего возрождения, но вряд ли он станет сидеть на одном месте. Он начнет искать твою родину. Хочешь скачать? Понял поток ее мыслей землянин, что или мы его завалим, или он нас. Других вариантов нет, Джонни. Все ставки на черное. Ставки больше не принимаются. Глава 20. Ларисе не составило труда придумать гениальный навык маскировки. Он был создан на основе спонтанно созданной Джоном особенности, только значительно улучшен. Для лучшего понимания, насколько сильными стали эти улучшения, достаточно сравнить цифры. У Джона в прошлом на создание маскировки ушла одна погрызенная душонка, а на этот раз он их потратил целый триллион. К тому же, он вбухал в прокачку этой способности столько божественного эфира, что его хватило бы устроить большой взрыв галактики. В итоге получилась особенность, о крутости которой невозможно понять по ее названию, идеальная маскировка. С ее помощью можно на всех уровнях замаскироваться под кого угодно, и в теории никакие божественные силы не способны сквозь нее пробиться. Даже при переходе через границу миров боги не увидят истинной сути. Пожалуй, теперь даже хтоническая хрень не смогла бы ничего понять. При использовании вместе с метаморфизмом Джон был способен стать кем угодно, хоть котиком, и любой бы при использовании хоть магии, хоть божественных сил, хоть высокотехнологичного оборудования не сумел понять, что перед ним не кот. Генетический анализ – ерунда. Даже самая продвинутая медкапсула Талрелов покажет, что это не наниты, а клетки и ДНК-котейки. Даже в инфосфере он будет отображаться как тот, под кого замаскировался. Способность даже создаст там фальшивую историю протяженностью в целую жизнь. Конечно, если не позаботиться об этом заранее. В таком случае маскировка будет еще лучше. Джанго этим занялся. Вернее, его возлюбленная. Она нашла подходящих людей, которые должны вскоре погибнуть. Затем отобрала из них идеального кандидата. Им стал 20-летний парень Джи Тейлор. Он только месяц назад окончил техникум, после чего устроился младшим техником на старую космическую развалюху. Владелец судна был жутким скрягой и активно занимался контрабандой. Он экономил на всем, даже на самом необходимом для космонавтов, запчастях для космолета. В результате прижимистости контрабандиста судно дышало на ладан. Это был последний полет данной лоханки. Во время выхода из гиперпрыжка у него должен был отказать реактор. Самое ужасное заключалось в том, что это случится в дикой системе, которая находится в отдалении от космических трасс. Ведь контрабандистам вредно контактировать с патрулями, которые при встрече могут изъявить желание досмотреть судно. В результате отказа реактора корабль должен переключиться на систему резервного энергоснабжения. Вот только на этом корыте она давно сломалась. Следовательно, системы жизнеобеспечения прикажут долго жить. В общем, весь экипаж погибнет в течение суток. Раньше, чем кончится кислород, все помрут от космического холода. Главная проблема космического корабля при работающем реакторе – отведение тепла. Когда же реактор помер, то все происходит наоборот. Звездолет остывает до отрицательных температур и превращается в ледяшку. Пока сигнал СОС дойдет до обитаемых систем, пока к потерпевшим долетит спасательное судно, на борту никого не останется за исключением удачливого младшего техника, который чудом выживет. Вот только для полной достоверности его следует подменить в момент гибели, после чего устроить это самое чудо без использования магии и иных сверхспособностей. Придется обходиться исключительно теми силами, которые даны обычному человеку. Но одного этого дара для победы над Хронусом было мало. Следовало обзавестись дополнительными козырями. Их тоже придумала Лариса, а Джон реализовал. Прежде чем победить врага, его нужно обнаружить. Для этого был создан дар под названием «Чтец». Он больше подошел бы детективу. Он имел тесную связь с инфосферой и самой вселенной, позволял находить следы кого угодно. Пользователь интуитивно чувствовал, что нужно сделать, чтобы найти любое существо или объект. Помимо этого многократно усиливалось чутье на опасность, и заглушить его становилось почти невозможно. Это напоминало связь джедаев с силой, которая позволяет им предвидеть будущее и ощущать опасность. В целом же использовать эту силу можно многогранно. Но самое крутое, на что была сделана ставка, стоило парню всех оставшихся душ. Эта особенность получила незамысловатое название «Удача», а на ее прокачку до максимума ушла половина резерва домена Пантеона. Как следует из названия, это была просто удача, но запредельного уровня. Джон не сумел вникнуть во все детали, но Лариса каким-то образом дошла до реализации концептуального воздействия на реальность, сплела в одно целое взаимодействие со всеми слоями мультивселенной, включая инфосферу. В итоге получилось это. Сам бы он назвал этот дар Мартисью, ведь он вместе с чтецом позволял быть настолько везучим, что не рояли находились бы в кустах, а прогулка состояла бы из лавирования от одного рояля к другому. Но название выдавала его туповатая система, поэтому удача. Да, это не вундервафля для уничтожения богов, но это гораздо круче. Ведь любому землянину, который читал фантастическую литературу, известно о том, что даже обычный японский школьник или обычный русский студент на одной удаче с нулевыми силами способен сокрушать владык демонов, а короли кланяются им в ножки из-за случайно спасенной принцессы. И вот, все было потрачено. Вернее, все души, количество которых изначально казалось колоссальным и бесконечным. Да и эфиров в пантеоне, как оказалось, не так уж и много, когда дело дошло до внесения в реальность кажущихся невозможными изменений. Наступило время операции. С грустью на душе Джон попрощался с Ларисой. Она улетела инсценировать свой уход из этого мира, а он в нужный момент подменил Джи Тейлора, у которого чудесной случайностью обнаружились остатки энергии в скафандре. Тот в свою очередь включил подогрев. Вместе с этим сработала аптечка, которая вывела парня из состояния клинической смерти. По крайней мере, так все будет выглядеть для любых наблюдателей. Ничего сверхъестественного, обычный сбой батареи на холоде, который случайно исправился. Крайне редкое явление, но оно встречается. Особенно неудивительно встретить подобную неисправность на судне, владелец которого на всем экономил. Черный с красными вставками скафандр ожил. Его цвет говорил о принадлежности специалиста к техническому персоналу. После этого распахнул глаза ее владелец, который поднялся на ноги. На подвесах скафандра были размещены все необходимые инструменты для специалиста, который обязан поддерживать судно в технически исправном состоянии. Экран демонстрировал всего 3% энергии. Ебучие корыто. Искренне выругался Джон. У меня всего 40 минут на то, чтобы суметь подзарядить скаф. Ему следовало действовать быстро и четко. Самое сложное заключалось в том, чтобы не вызвать ни у кого подозрений. Если он перестанет дышать и при этом останется жив, то их миссия будет провалена в самом начале. То же самое при обращении к мистическим силам. Поэтому все свои возможности он перед операцией запечатал, оставшись на уровне самого обычного человека. Из-за этого ему казалось, будто он стал слабее младенца. Конечно же, он в любой момент мог снять ограничения и вернуться к своим прежним силам. Но в идеале он этим должен воспользоваться только при встрече с Хронусом, чтобы преподнести ему прощальный сюрприз. Главное, при нем остались все его знания, что позволило быстро сориентироваться. Маскировка не позволит телепатам, ментосканерам и прочим мозгоклюям узреть что-то большее легенды личности. Поэтому не стоило переживать из-за того, что его опознают по воспоминаниям. Джон добрался до ближайшей двери, которая вела в каюту. Внутри в синем скафандре на кровати лежало тело замороженной девушки. Оно было пристегнуто к лежанке ремнями. При жизни дамочка служила на корабле навигатором. На труп землянин не обратил ни капли внимания. У него и так уходило много сил на то, чтобы ходить в невесомости на магнитных подошвах. Все, что не было закреплено, летала в невесомости по помещению. Взор Джона зацепился за планшет. В следующее мгновение парень отключил магнитные подошвы, оттолкнулся от пола и долетел до планшета. Тот лег ему в руку как влитый. Затем Джанго достиг потолка, извернулся и закрепился на нем ступнями, в которых включил магнитное поле. В невесомости плевать на то, где стоять, на потолке, стенах, полу, лишь бы имелись магниты, к чему приклеиваться. По этой причине все поверхности стен сделаны с включением магнитящихся металлов. С помощью инструментов он шустро разобрал планшет и отсоединил от него аккумулятор. Затем проводами подключил его к диагностическому разъему своего скафандра. При некоторой перенастройке вышло выкачать из трофейной батареи всю энергию, но ее хватило лишь на увеличение зарядки до 7%. Раньше никто из экипажа не сделал того же по многим причинам, но основных было всего две. Во-первых, экономия владельца судна привела к тому, что персонал нанимался малокомпетентный. Недавние студенты-троечники без опыта работы, алкаши и прочие подобные товарищи. Джи входил в первую категорию, штурман, в каюте которой он находился, ко второй. Во-вторых, все служащие этого корыта считали, что подобное барахтанье лишь продлит мучительную агонию. Члены экипажа прониклись обреченностью, сложили лапки и приготовились умереть. Они и не думали сопротивляться до последнего, считая, что их никто не спасет. После этого Джанго продолжил турне по кораблю. Он обыскивал каждую некогда обитаемую каюту и выгребал оттуда всю электронику, нейровипы, планшеты, вибраторы и многое другое. Все, в чем имелся хотя бы крошечный аккумулятор, безжалостно раскурочивалось и шло на подзарядку скафандра. В результате подобного рейда у Джона в запасе осталась горсть батареи с остатками энергии, а скаф демонстрировал 100% заряд. Но на этом борьба за выживание лишь началась. Он добрался до установки жизнеобеспечения. Хоть она и сдохла, но части ее батареи были заряжены. Их при должной сноровке можно было использовать для подзарядки аккумуляторов скафандра и даже направить в иное русло. Если бы члены экипажа этим занялись, они решили помереть в полном составе, то они могли бы протянуть до прибытия спасателей. Первым делом Джон из подручных средств соорудил переходник-трансформатор от мощных корабельных батарей к скафандру. На это у него ушло двое суток и весь запас аккумуляторов из приборов экипажа. В такие моменты стоило вознести благодарность женской его половине за их запасливость. Вибраторов у девушек хватало, у одной обнаружилась их целая коллекция. Затем он вернулся в жилой отсек и принялся курочить скафандры с замороженными телами. Оттуда он извлекал генераторы воздушной смеси, запасы питательного набора и контейнеры с замороженной водой. После этого ему оставалось быстро менять нужные элементы в своем скафе, для чего он его частично разобрал. Единственной проблемой стало каждый раз дожидаться, пока растают питательный раствор и вода. Добычи ему должно хватить на месяц жизни в скафандре. Лишь иногда придется опустошать контейнер, в который собирались переработанные результаты жизнедеятельности. Но жить в таком неудобном положении он не собирался. Да и ждать спасателей предстояло подольше. Поэтому он вернулся в технический отсек и принялся за переделку резервной системы жизнеобеспечения. Полностью вернуть ее к рабочему состоянию помогло бы лишь волшебство или наличие запчастей. Но к первому прибегать было нельзя, а вторых на борту не имелось. Поэтому оставалось довольствоваться малым. Потратив 9 дней, Джон сумел наладить систему жизнеобеспечения в маленькой комнатушке для техников. Он проложил к ней провод от батареи и соорудил из кучи полуживого хлама гравитационную установку. Перенес туда один из регенераторов воздушной смеси. В итоге он заперся в этой комнате. В ней появились воздух, свет и гравитация. Воды и еды он перед этим притащил с изрядным запасом. После этого завалился на кровать с единственным на борту уцелевшим планшетом. И тот он оставил целым исключительно из-за наличия в нем кучи мультфильмов. Устройство принадлежало алкашу-инженеру, который увлекался просмотром анимированных сериалов и порнухой. Но последняя землянина не особо интересовала. Ну чего он там не видел? Вряд ли там найдется что-то способное удивить ученика суккуба из Лаебучки. Свободное время он тратил не только на мультики, но еще писал книгу. Все началось с отсчета. Он понимал, что когда его найдут, то будут выяснять обо всем случившемся на борту. Поэтому он решил играть на опережение и начал заполнять отчет о происшествии, который дополнял своими ежедневными действиями. В процессе он увлекся. Делать больше было нечего. Он даже культивировать не мог в целях конспирации. Поэтому с отсчета Джон переключился на написание книги о своих приключениях в роли младшего техника. Он использовал воспоминания Джи, которые достались ему с легендой. В них фигурировала некая девушка, в которую он был влюблен. Ее он использовал в качестве прототипа женского персонажа, с которым у героя сложные взаимоотношения. Спасатели прилетели на 40-й день после аварии. Христианской культуры тут не было, поэтому веселья Джона насчет этого числа никто бы не понял. К этому моменту книга была полностью дописана. Получилось подобие Робинзон Круза на космический манер. На протяжении всей книги герой отчаянно боролся за выживание с использованием лайфхаков Джона, а в конце его одного спасли, после чего он воссоединился со своей возлюбленной девушкой. Вот и пребывание на корабле землянина завершилось хэппи-эндом. Он рассказал своим спасителям все как было и предоставил подробный отчет. После такого у них даже лишних вопросов не появлялось. Конечно, все были в шоке от того, что обнаружили выжившего, и обалдели от его изворотливости на пути к выживанию. Больше всех ошалели сотрудники службы безопасности, которые не обнаружили у Джи Тейлора ценности членов экипажа, за исключением планшета. Обычно народ в такой ситуации не забывает о грабеже павших товарищей, за что в случае спасения частенько огребает от безопасников. А тут образцово-показательный юноша с хладнокровным разумом и кристальной честностью. Такого хоть на пропагандистский плакат помещай. После медицинского осмотра, опроса офицерам службы спасения, допроса и обыска избишниками ему, наконец, предоставили пассажирскую каюту. После этого он сумел заняться личной гигиеной. За время пребывания на аварийном космолете у него отросла борода. Ее он безжалостно сбрил и укоротил волосы на голове с помощью аппарата для стрижки. Такой прибор был закреплен в санузле. Он выглядел как две дуги. Раскладываешь их, отпускаешь на голову. В меню коммуникатора выбираешь одну из стандартных причесок и замираешь на несколько секунд. Получившийся обруч образует на голове пузырь, который наполняется гелем. Внутри него перемещаются миниатюрные роботы, которые удаляют лишние волосы. После этого гель откачивается, оставляя выбранную прическу. Затем парень принял душ и облачился в выданный ему чистый новенький оранжевый комбинезон. Такая дешевая одежда обычно бесплатно предоставляется колонистам. Внешность ему досталась такая себе. Джи не был красавчиком. Низкий, плотный и приземистый брюнет с черными глазами. Ему достались доминантные гены дворфов, но заостренные ушки намекали на то, что без эльфов в предках не обошлось. Подбородок квадратный и массивный. В общем, брутальный такой парень с крепкими руками. Впрочем, на планете его предков почти все такими были. Как это все долго, вздохнул он после того, как надел комбез. Надеюсь, дальше не придется снова маяться в одиночестве и ожидании. Глава 21. Звездное судно спасателей прибыло в систему Мара. Она была ближайшей к месту аварии. Космолет еще не долетел до орбитальной станции возле планеты Винт, а Джону на коммуникатор уже пришло сообщение от страховой компании о переводе компенсации на его счет. В целом все космонавты в обязательном порядке страхуются работодателем. Нанимать людей в черную никто не рискует. Ведь если об этом станет известно правительственным органам, то такой работодатель будет обвинен в уклонении от уплаты налогов и нарушении трудового законодательства. За это полагается гигантский штраф. Так что даже такой скряга, как владелец почившего космического корыта, раскошеливался на страховку и официально всех оформлял, ведь ему не хватило бы всего имущества, чтобы расплатиться со штрафами. А если их не оплатить, то суши сухари для отправки на одну из планет тюрем. Сумма компенсации была весьма солидной, 500 тысяч хуаней. На покупку хорошего звездолета ее не хватит, но года три можно жить безбедно. Впрочем, небольшую космическую лоханку за эти деньги можно прикупить, но лучше не надо, ведь ей грозит судьба превратиться в могильник для экипажа. Одной этой премией землянин удовлетворяться не стал. Он привык жить хорошо, плюс ему предстояло много путешествовать, а на это требовалось много денег. Поэтому он с предложением о публикации своего произведения обратился к сетевому ресурсу, который занимался распространением книг. Когда Джон прошел через процедуру контроля, спустился на шаттле на планету и вышел из космопорта, ему на коммуникатор пришло очередное сообщение. Ему ответили из электронного книжного магазина. Новости о его чудесном спасении уже облетели инфосеть, поэтому его книгу готовы были принять с распростертыми объятиями, но помимо этого просили о переговорах. Сразу после этого ему на коммуникатор поступил звонок, который он тут же принял. Из динамика донесся приятный женский голос. «Мистер Тейлор, я Афна Мани, специалист договорного отдела книги для вас. Рад вас слышать, Афна. Вы по поводу моей книги?» «Верно, мистер Тейлор», — отозвалась девушка. «Помимо того, что мы берем вашу книгу на продажу, я предлагаю вам эксклюзивные условия ее распространения. В случае сотрудничества только с нашей компанией, наша комиссия будет снижена в два раза до 15%. В таком случае мы возьмем на себя все заботы о произведении. Экранизация, реклама, улучшенное распространение. Предложение интересное и меня устраивает». Джон не ожидал ничего подобного. В Союзе не приняты личные контакты по столь мелочным вопросам. Основная коммуникация происходит через письменное общение по инфосети. Подобные переговоры – редкость. Они происходят лишь в тех случаях, когда речь заходит о солидных суммах. Он посчитал, что это заработала его удача, на которую он солидно потратился и, считай, пошел ва-банк. А с чего такая щедрость? «Если вас устраивает, я пришлю договор», — обрадовалась собеседница. Контракт тут же пришел ему на почту. Он с ним бегло ознакомился и подписал. «Отлично, мистер Тейлор», — еще больше обрадовалась Афна. «Рада, что вы с нами сотрудничаете. А по поводу вашего вопроса, наш Искин проанализировал ваш роман. Он счел его интересным для широкого круга читателей и крайне достоверным, а также полезным для обучения в развлекательной форме. Поэтому рекомендовал его предложить в школьную программу. Мы отправили предложение в Министерство образования. Оттуда поступил заказ на ваше произведение для всех школьных учебных заведений. Плюс мы инициируем переговоры с кинокомпанией об экранизации вашего произведения. Вы получите большие деньги, мистер Тейлор. Вы тоже, рассмеялся Джон, поняв, откуда растут ноги эксклюзива. В фирме почуяли запах большой прибыли. А вы уверены, что школьникам нужно о таком читать? Конечно, с уверенностью заявила девушка. Правительство вкладывает большие средства в каждого гражданина. От аварий на космических кораблях гибнут тысячи людей. Если они будут с детства знать о том, как действовать в аварийной ситуации, то шансы на выживание у них будут выше. Если из этих людей выживет хотя бы половина процента, вложение из казны окупится многократно. Поздравляю вас, мистер Тейлор. Это многомиллионный контракт. К тому же мы планируем на волне вашей популярности в связи с попаданием в новостные ленты выпустить мерч. Действуйте, Афна. Надеюсь на честное сотрудничество. Не беспокойтесь, мистер Тейлор. Наша компания не обманывает своих клиентов. Тем более, настолько важных. Ждем от вас новых произведений. До свидания. Удачного дня. Разговор вышел удачным и прибыльным. Джон подумал о том, что если все действительно обстоит подобным образом, то ему не придется придумывать пути для быстрого заработка. Зачастую они связаны с криминалом, а в его случае преступного мира желательно было избегать. «Мистер Тейлор», — окликнула его очаровательная рыжеволосая девушка в алом платье. Сбоку от нее завис миниатюрный дрон, который вел видеосъемку. «Журналист телеканала Винт, Стейси Сид», — представилась она. «Позволите взять у вас интервью?» «Добрый день, Стейси», — обворожительно улыбнулся он. «Конечно же, я открыт для интервью. Что вас интересует? Это правда, что вы 40 дней выживали на космолете, у которого отказали реактор и резервная система жизнеобеспечения? Это действительно так, но я бы не назвал это выживанием». Джон держался уверенно и выглядел харизматично, несмотря на нефотогеничную внешность и дешевый комбез колониста кислотной расцветки. Ауру правителя, властную осанку и умение держаться перед прессой ему сложно было скрыть, несмотря ни на какие навыки. Я просто действовал. Конечно, вначале пришлось тяжело. Особенно страдал мой моральный дух из-за гибели коллег. Но они сами сдались, а я не желал этого делать. Вместо этого я, подобно машине, пытался изыскать любые пути для спасения. Если вам интересны подробности, рекомендую почитать мою книгу «Джи Тейлор. История выжившего». Там я более литературно расписал о своих злоключениях. «Вы успели написать книгу?» – удивилась журналистка. «Когда, Стейси, когда я наладил быт и о выживании больше не шло речи, следовало себя чем-то занять. Нет ничего хуже в одиночестве, чем безделье. В итоге я посвятил свободное время написанию книги. В качестве прообраза героя я взял себя и свою ситуацию. Остальное выдумал». Интервью продолжалось еще около получаса. Стейси Сит интересовали подробности его злоключений, которыми Джанго делился с ней от души, сдабривая острыми шутками, среди которых иронично хвалил батарейки вибраторов и тех девушек, которые пользуются столь полезными устройствами. Его харизма в этот момент была настолько заразительной, что оставляло неизгладимое впечатление. В итоге довольная журналистка выпустила из своих лап добычу и умчалась. Джон, наконец, сумел вызвать такси. К этому времени народ с последнего шаттла рассосался. Возле космопорта стало тихо и безлюдно. С выбором отеля он особо не заморачивался. Он отсеял по отзывам более-менее приличную гостиницу, после чего прибыл туда и разместился в одноместном номере, который не блистал особыми изысками, но все необходимое там имелось. После душа он собирался выбраться в кафе перекусить, но снова у него зазвонил коммуникатор. Идентификатор звонившего был неизвестен, но это не остановило Джона от ответа. «Слушаю. Добрый день, мистер Тейлор», — начал баритоном собеседник. «Меня зовут Рот Уильямс. Я представляю государственную компанию «Мозгосеть». Эта фирма Джону прекрасно знакома, ведь именно он ее основал, как и прочие госкорпорации с технологиями Талрелов. А вот услышать оттуда звонок в новом образе он никак не ожидал. Ладно, если бы он сидел в кресле правителя, но оно занято его двойником. И что вам нужно?» После секундного затупа спросил он. «Мистер Тейлор», — продолжил Уильямс, — «наша компания собирает опыт ценных специалистов. Ваш опыт выживания на аварийном космическом судне уникальный. Мы предлагаем вам посетить ближайший офис нашей фирмы для ментоскопирования. Эта процедура безопасна. Мы гарантируем полную анонимность ваших воспоминаний. За это вы получите 300 тысяч и бесплатную нейросеть». «Хорошо, буду». Джону интересно было испытать новую маскировку. Одно дело предполагать, что она справится с любой напастью. Иное дело узнать, как все обстоит в реальности. Если мозгосеть не всполошится, то все в порядке. А если будут проблемы, то его маскировка ерунда и план следует менять. Ведь тогда и Хронусу не составит труда ее раскусить. И лучше узнать об этом в начале пути, чем получить критический удар. За несколько месяцев двойник Джона развил бурную деятельность. Пока оригинал сидел в домене, клон вбухал в развитие государства огромные бюджетные средства. В результате офисы госкорпорации «Мозгосети Медицина» оказались построены почти на каждой столичной планете регионов, которые раньше были главными в государствах. Так проще было делить страну на области и управлять ею. До других планет благо цивилизации Талрелов еще не дотянулись. Но на тех, где компании уже имелись, шло неспешное внедрение нейросетей, баз знаний и медкапсул. Очереди на них были расписаны на год вперед. Джон прибыл к гигантскому небоскребу «Мозгосети» и прошел внутрь без каких-либо очередей. Девушка-андроид сопроводила его в отделение ментоскопирования. Наличие андроида вместо живого человека ярко говорило о том, что о престиже фирма не печется и экономит деньги там, где может. Отделка тоже не блистала изысками. Все строго по-казенному. Просто, долговечно и надежно. Зато там, где экономить не стоило, все было на высшем уровне, а именно оборудование и специалисты, которые им управляли. Землянина встретила очаровательная и стройная блондинка с удлиненными заостренными ушками и фиолетовыми глазами. Строгий белоснежный халат поверх белого комбинезона не давал усомниться в ее принадлежности к медицинскому персоналу. «Добрый день, мистер Тейлор», — улыбнулась она. «Я доктор Эльвис Клифф. Прошу вас раздеться и лечь в медкапсулу. Не стоит беспокоиться. Процедура ментоскопирования безопасна. Все полученные личные сведения будут отмечены эскином и незамедлительно удалены. У нас останется лишь ваш профессиональный опыт». «Я ничуть не беспокоюсь, Элфи», — ответил ей улыбкой Джон. «Если бы кто-то хотел покопаться в моей голове с нарушением личных границ, он вряд ли озаботился бы достойной оплатой. Действуйте, доктор». Процедура заняла 3 часа. По истечении которых Джон покинул медкапсулу и оделся. На выходе из комнаты для переодевания его ожидала довольная доктор Склифф. «Все прошло великолепно, мистер Тейлор. Я даже не подозревала, что со столь молодого человека получится создать базу знаний техника 5-го ранга. 5-й ранг, да, задумался Джанго. Видимо, я подтянул в это тело слишком много знаний. Ведь знания изначального Джи Тейлора в лучшем случае тянули на ранг 2 и 1 четверть. Впрочем, неудивительно, что ментоскопирование показало подобные результаты. Ведь ему для выживания требовалось возиться со сложной техникой, причем нестандартными способами. А знаний паренька на это не хватало. На сильную промашку это не тянуло и раскрытие ему пока не грозило. Но главное, никакой паники и подозрительности. Следовательно, проверку ментосканером он прошел. Не дождавшись от него ответа, Доктор продолжила: «Деньги вам будут зачислены на счет в ближайшее время. Спасибо за сотрудничество с корпорацией «Мозгосеть». Вам имплантирована нейросеть. Она развернется в течение месяца. После этого вы можете прийти в любой офис нашей корпорации с 50% скидкой купить базу знаний по интересующей вас профессии. До свидания. Удачного дня». Кивнув собеседнице, Джон направился на выход. Проверка счета через коммуникатор показала, что на нем лежит чуть меньше 800 тысяч. Часть средств он потратил на проезд, питание и проживание. Раз деньги уже поступили, то о них можно не переживать. В том, что удача его не покидала, Джон все больше и больше убеждался. Эта непонятная и необъяснимая концептуальная сила действовала. А значит, не зря в нее было вложено столько ресурсов. От здания Мозгосити Джон решил прогуляться пешком. Чтец подсказывал ему, что так будет лучше. Тем более, что погулять тут было где. Госкорпорация выбрала для своего офиса живописное место с прилегающей парковой зоной. Таких зон в городах на планетах было много, но именно этот парк был самым большим в городе. Через него протекала река. Над водной змеей раскинулись пешеходные мосты. Землянин легким прогулочным шагом прошел через парк до его центра и начал идти по мосту на другой берег реки. С той стороны раскинулась вторая половина городской зоны отдыха. По краям ему встречалось много людей. Ближе к центру их концентрация падала, а местами и вовсе было безлюдно. Сейчас как раз наступил момент, когда вокруг Джона никого не было, за исключением одной девушки. Она стояла на краю моста и будто любовалась красотами одомашненной природы в паре с урбанистическим пейзажем в виде высоченных небоскребов. Вот только Джон понял, что это не любование видами. Девушка собиралась прыгнуть с моста. Она настолько глубоко погрузилась в свои тяжкие думы, что не заметила приближения парня. А ведь он не пользовался никакими способностями. «Привет», — встал он рядом с ней с левой стороны. «А», — дернулась она и уставилась на Джона. Из-за неожиданности она чуть не рухнула с моста, но парень придержал ее за талию. «Ты еще кто такой? Свали отсюда и не смей меня лапать». Она сбросила его руку со своей талии. «Не лучшее место для прыжка», — спокойно заметил Джон. «Да и водичка сегодня так себе. Замерзнешь, наглотаешься этой гадости. Слышь, свали», — агрессивно ответила девушка. «Тебя никто не спрашивал. Кто ты вообще такой, чтобы мне советы давать?» «Рад, что ты спросила», — обезоруживающе улыбнулся Джон. «Джи Тейлор, писатель и техник, который выжил. Меня только сегодня спасатели привезли на эту планету, а до этого я 40 дней в одиночку выживал на космолете, у которого отказали реакторы и система жизнеобеспечения». «Ты серьезно?» — опешила любительница красивых видов. «Еще такая малость», — продолжил он. «К этому моменту все члены экипажа умерли. Воздуха на корабле еще было полно. Они замерзли, потому что у них разрядились скафандры. И я тоже чуть не умер. Но в последний момент стал цепляться за жизнь. И выжил, как видишь. А тебе есть за что цепляться?» «Нет», — с грустной моськой собеседница посмотрела вдаль. «На самом деле есть. Просто ты об этом не догадываешься», — не отставал от нее Джон. «Тебя как зовут?» «Джейн», — тяжко вздохнула она. А потом ее прорвало, будто она только и ждала свободные уши, чтобы высказаться. «И ты не прав. Я никому не нужна. Родители умерли. Мы с братом поделил наследство. А потом брат вступил в секту и отдал ей все свое имущество. Он пытался заманить в нее меня. Я его уговаривала бросить эту секту. А он, единственный близкий мне человек, сказал, что ненавидит меня и желает, чтобы я сдохла. А я так и сделаю. А он получит в наследство мое имущество, которое передаст настоящим братьям и сестрам. Так, может, оно и к лучшему. Пусть он делает, что хочет, а мне уже будет на это плевать. А может, проще расхреначить эту секту к чертям собачьим, вызволить из нее брата и дать ему леща за такие слова?» — иронично вопросил Джон. «Это невозможно», — Джейн покачала головой из стороны в сторону. «Я обращалась в службу безопасности. Они меня послали. У этой секты серьезные покровители в верхушке. Поговаривают, что там состоит даже сам управляющий регионом. Весьма интересно». Джон почуял, что встал на нужный след. «Это что же за секта такая, что ей покровительствует целый региональный менеджер?» «Секта создателя», — вновь тяжко вздохнула Джейн. «С ней бесполезно тягаться». Глава 22. Джон широко улыбнулся и обратился к любительнице красивых видов. «Джейн, ты знаешь, где находится эта секта?» «Знаю», — кивнула она. «Брат меня туда едва не затащил». «А зачем тебе это?» «Хочу туда наведаться и на месте выяснить, Что это за хрень и как с ней бороться? У тебя ничего не получится, грустно вздохнула она. Они либо затянут тебя к себе, либо испоганят тебе жизнь. На тебя натравят эсбишников. Они навесят на тебя несуществующие преступления и отправят на планету тюрьму. Меня, усмехнулся Джон, пусть попробуют. А ты что, какой-то особенный? Во взгляде Джейн появилось беспокойство за нового знакомого. Особенный, уникальный и неповторимый, от него веяло самоуверенностью. Короче, ты меня туда отведешь? Он взял девушку за руку и повел за собой. Джейн не сопротивлялась, поскольку была ошарашена его напором. Когда они сошли с моста, она смогла осмысленно соображать и остановилась. Вместе с ней пришлось замереть землянину. «Это на другом конце города», — заявила она. «Туда пешком не дойти. Тогда закажем такси». Джон потянул ее дальше к парковке для глайдеров. Он не хотел оставлять Джейн одну. Она только что была на краю и собиралась шагнуть с него. А так, конечно же, ему подобное сопровождение было ни к чему. Куда проще выяснить адрес секты и наведаться туда в одиночку, чем таскаться со слабой гражданской. Впрочем, он сейчас не особо силен. По крайней мере, пока печать сдерживает его силы. Разве что чуточку сильнее обычного человека. Но с ним осталось его восприятие уровня около божественного феникса, которое в два раза круче, чем у архидемона высшей планки и позволяет быстро и четко на пределе человеческих способностей реагировать на угрозы. Это не считая чтеца, который угрозы позволяет предвидеть.